В конце концов, кто это делает? Ну, а что плохого? Фотографии-то все красивые, как на подбор. Кто бы это ни был, мы должны радоваться. Так-то оно так, но все равно противно. Эти истории смешили Наока. Она смеялась редко, и я старался веселить ее байками о штурмовике, хотя, по правде говоря, мне вовсе не хотелось выставлять его посмешищем. Он просто был чересчур серьезен. Третий сын в совсем небогатой семье. Лишь карты были скромной мечтой его скромной жизни. Кто вправе над этим смеяться? При этом байки о штурмовике уже стали одной из постоянных тем для разговоров в общежитии. Даже если я попытался в тот момент их прекратить, сделать это оказалось невозможно. К тому же мне было приятно видеть улыбку на лице Наока, поэтому я продолжал снабжать окружающих новыми историями о штурмовике. Лишь один раз Наока поинтересовалась, есть ли у меня подруга. Я рассказал о той, с которой расстался. Хорошая была девчонка, мне нравилось с ней спать, и я до сих пор иногда по-доброму ее вспоминаю, но почему-то она мне была не по сердцу. Видимо, сердце прячется в твердой скорлупе, и расколоть ее дано немногим. Может, поэтому у меня толком не получается любить? «Ты что, никого не любил?» — спросила Наока. «Нет». Больше она ничего не спрашивала. Когда задули холодные осенние ветры, она, бывало, прижималась к моей руке. Через толстый ворс ее пальто я ощущал тепло. Она брала меня под руку, ладошкой залезала мне в карман, а когда холодно становилось невыносимо, дрожала, крепко уцепившись за меня. Но это ни о чем не говорило. В ее поведении не было ничего двусмысленного. Я продолжал идти, как ни в чем не бывало, руки в карманах, обувь у нас была на резиновой подошве, и шаги почти не слышались. Лишь сухо шуршало под ногами, когда мы наступали на опавшие листья огромных платанов. Я вслушивался в шуршание листьев, и мне становилось жаль Наока. Ей была нужна не моя, а чья-нибудь рука. Ей требовалось не мое, а чье-нибудь тепло. И я начал чувствовать себя виноватым за то, что я — это я. Чем больше зима вступала в свои права, тем прозрачнее казались глаза Наока. Такая безысходная прозрачность. Иногда Наока без всякой причины всматривалась в мои глаза, будто что-то искала в них, и каждый раз мне становилось невыносимо грустно. Я начал подумывать, что она, видимо, хочет мне что-то сообщить, но не может найти слов. Нет, даже не так. Прежде чем выразить словами, она не может сформулировать мысль в себе. Поэтому и на словах ничего не выходит. Она лишь то и дело сжимает заколку, вытирает платком рот и бессмысленно всматривается в мои глаза. Иногда мне хотелось обнять ее, но я всякий раз сомневался, да так и не решился. Мне казалось, что тем самым я могу ее обидеть. И мы по-прежнему продолжали гулять по Токио, а Наока выискивать в пустоте слова. Общежитские подразнивали меня, когда звонила Наока, или я по утрам в воскресенье собирался уходить. Они, разумеется, полагали, что у меня завелась подружка. Я не собирался им ничего объяснять и даже не видел в этом необходимости, а потому оставлял все как есть. Когда я возвращался вечером в общагу, кто-нибудь непременно интересовался, какая была поза, как у нее там внутри, какого цвета трусики. Мне оставалось лишь что-нибудь выдумывать в ответ на эти пошлости. Незаметно мне исполнилось 19. Всходило и заходило солнце, спускался и поднимался флаг, а я по воскресеньям встречался с подругой покойного друга. Я не осознавал ни что сейчас делаю, ни как быть дальше. На лекциях я слушал про Кладеля, Рассина и Эйзенштейна, но мне они ничего не дали. Товарищей среди однокашников я себе не завел, с соседями по общаге только здоровался. Я постоянно читал книги. и общежитские считали, что я собираюсь стать писателем. А я не собирался становиться писателем. Я вообще не собирался становиться никем. Несколько раз я порывался рассказать о своих мыслях Наоко. Мне казалось, она должна правильно понять мое настроение. Но подобрать слова, чтобы выразить свои чувства, я не мог.